Петропавловский собор. По легенде, Петр Великий, пораженный гостеприимством и стратегическим значением города, повелел построить в Казани величественный храм в честь апостолов Петра и Павла. Среди узких улочек исторического центра Казани, где каждый камень хранит следы прежних эпох, возвышается грандиозный Петропавловский собор, архитектурный символ имперского времени и духовного возрождения. Этот храм, построенный в начале XVIII века, удивительным образом сочетает в себе величие русской православной традиции и декоративную изысканность барокко. Он не просто украшает город, он повествует о нем, о людях, событиях и вере, переживших смену эпох, империй и идеологий. Собор был возведен в 1722 году в честь пребывания в Казани императора Петра I. Архитекторы, вдохновленные пышным стилем барокко, создали выдающийся пример синтеза восточной экзотики и европейского стиля, столь популярного в ту эпоху. Храм стал не только культовым сооружением, но и своего рода заявлением о значимости Казани как важного культурного и административного центра Российской империи. Главный объем собора выполнен в форме восьмигранника, возвышающегося на мощном подклете. Над ним световой барабан с куполом, увенчанным ажурным крестом. Но основным акцентом композиции служит колокольня, взмывающая в небо на высоту более 40 метров. Она многослойна и пластична. Каждый ярус оформлен по-своему, с богатой лепниной, арочными окнами и элементами декора, характерными для барочной архитектуры. Особенно выделяются резные фронтоны и белокаменные карнизы, которые придают вертикали колокольни ритм и легкость. Фасад собора окрашен в насыщенные охристо-синие тона, а многочисленные декоративные вставки из белого камня и кирпича формируют эффектный контраст. Такое решение не только эстетично, но и функционально. Здание хорошо различимо даже в зимнюю непогоду, когда большинство построек теряется в снежной серости. В солнечную погоду собор сияет, словно драгоценность в городской короне. Внутреннее убранство Петропавловского собора не уступает внешнему великолепию. Главный иконостас выполнен в традициях московского зодчества, с резьбой по дереву, покрытой сусальным золотом. Иконы, размещенные в нем, являются образцами классической школы религиозной живописи XVIII века. Особое внимание уделено изображению апостолов Петра и Павла, покровителей храма. Их иконы написаны с большой психологической достоверностью и духовной глубиной. Стены и своды украшены росписями, выполненными в начале XX века при реставрации. В них гармонично сочетаются канонические сюжеты с элементами орнамента, свойственного барочной стилистике. Цветовая палитра светлая, воздушная. Преобладают белые, голубые и золотые оттенки. Все это создает ощущение простора и легкости, усиливающее торжественность богослужений. В советское время собор, как и многие другие храмы, пережил череду лишений. В 1930-х годах он был закрыт. Иконостас демонтирован, а помещения частично использовались под музейные нужды. Однако, в отличие от многих храмов, здание не было разрушено, а сохранилось в относительной целостности. В 1989 году началось его восстановление. Усилиями реставраторов, историков и верующих храм был приведен к первоначальному облику и в 1990 году вновь открыт для богослужений. С начала XXI века Петропавловский собор стал не только местом молитвы, но и центром культурной жизни города. Здесь регулярно проходят экскурсии, художественные выставки, концерты духовной музыки. Особой популярностью пользуются службы в Дни памяти апостолов Петра и Павла, 12 июля. В эти дни храм наполняется паломниками не только из Татарстана, но и со всей России. Собор имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Он включен в туристические маршруты по Казани, и его образ часто можно встретить на открытках, путеводителях и памятных медалях. Для местных жителей Петропавловский собор не только историческая ценность, но и духовная опора, символ непрерывности веры и традиции. Несмотря на свою монументальность, храм воспринимается как живое пространство. Каждый его элемент, от лепного орнамента до витража, от колокола до мраморной плиты, несет в себе частицу истории, в которой отражаются судьбы казанцев, православной общины и всей России. Собор открыт ежедневно с 8:00 до 19:00. Вход свободный за исключением праздничных служб. Посетителям рекомендуется соблюдать тишину и уважительное отношение к храму как к действующему религиозному учреждению. Добраться до собора удобно пешком от станции метро «Кремлевская» или общественным транспортом до остановки «Площадь Тысячелетия». Место расположения в шаговой доступности от Казанского Кремля делает его логичным продолжением экскурсии по историческому ядру столицы Татарстана. Посещение Петропавловского собора — это возможность увидеть Казань в ее имперском величии, почувствовать дыхание эпохи Петра I, прикоснуться к наследию, которое объединяет архитектуру, искусство и духовность в едином ансамбле. Это место, где прошлое становится зримым, а история — живой.